Глава седьмая. Почти столкнувшись с барином, молодая баба Бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами из-под лобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы. — Ты, матушка, водоносная тетке Настасье отнеси, — сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе. Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе. — Дома сын твой? — спросил барин. Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванг, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на палате какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень лет 30, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были короткие и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными листовками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги со сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней также было душно, пахло дымом и тулупом, и также беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на палате, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику. «Здравствуй, Епифан», — сказал он, глядя ему в глаза. Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем вас, Асса», особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем. Потом он торопливо подошел к палатям, стащил оттуда зипун и стал надевать его. «Зачем ты одеваешься?» — сказал Нехлюдов, садясь на лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана. «А как ж, помилуйте, Вася, разве можно? Мы, кажется, можем понимать. Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь», — сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы. «Мы много довольны вашему сясу, что не побрезговали зайти ко мне, к мужику», — отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова. — «Мы всегда за вашего сяса Богу молим». — «Зачем тебе лошадь продать?» — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь. Юхванк вздохнул, встряхнул волосами. Взгляд его опять обежал избу и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая!» и торопливо обратился к барину: «Лошадь, которая Васяс, негодная! Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, Васяса! А сколько у тебя всех лошадей?» «Три лошади, Васяса! А жеребят нет? Как можно, Васяса? И жеребенок есть!»